течению против времени только сердце стук. Душам холодно, но согреть их все не хватает рук. Разве это все про нас? Мы должны успеть писать пару фраз. Неразлучные мы пути с тобой, как любовь и боль. А ты за стеной тихо стоишь, разделенная на двоих. Рвется душа, хочет кричать, но ты молчишь. Ты за стеной, это глупая роль, но играть с огнем нам вдвоем. Это честная боль, но где-то за ней живет любовь. Слишком разные, просто красками на пустом листе. И согласные с несогласными простились в тишине. Разве это все? Это все про нас. Мы должны успеть вписать пару фраз. Неразлучные мы пути с тобой, как любовь и боль. Ты за стеной тихо стоишь, разделенная на двоих. Рвется душа, хочет кричать, но ты молчишь.